Его жена, сгибаясь от смеха, выкрикнула: «Гоните ее в трахеи! Пусть себе катится! Принцесса! Дайте ей добрый пинок, и пусть проваливает!» Кто-то схватил Анну за шиворот и поволок через темные закоулки. Вокруг все еще смеялись. Она получила удар по спине. Женщины дергали ее за волосы, и, наконец, ее вышвырнули на улицу, как нашкодившего щенка. Дверь захлопнулась, и Анна осталась в одиночестве. Несмотря на перенесенное унижение, она испытывала огромное облегчение. Ведь если этим людям ничего не известно о побеге принцессы Уэльской, значит, весть еще не распространилась, и у нее есть надежда выбраться из города. Только теперь она почувствовала, как замерзла. Было так холодно, что у нее изо рта шел пар. Прихрамывая, она двинулась в сторону соборной площади. На улицах все еще было людно. Почтенные горожане расходились по домам. Мальчишки с короткими дубинками в руках носились по улицам, изображая рыцарей алой и белой роз. То там, то здесь еще звучали обрывки музыки, но все чаще слышались звуки захлопываемых ставен, задвигаемых засовов. На площади перед собором святого Павла пылал большой костер, вокруг которого толпились гуляки. Стуча зубами от холода, принцесса тянулась к огню, чтобы хоть немного обогреться. Но едва она приблизилась, ее словно громом поразило. У костра говорили о ней. «Да я сам ее видел!» — запальчиво выкрикивал тощий подмастерье, размахивая руками. «Ее едва не схватили люди короля, но этот ее чертов пес кинулся на лучников, как сатана!» А потом такая давка началась. Клянусь кишками Люцифера, меня самого едва в реку не столкнули. А когда собаку наконец закололи, дочкины вели, и след простыл. «И все-то ты врешь, Майкл», — возражал другой. «Я стоял в карауле у Тауэра и сам своими глазами видел, как принцесса отплывала на континент к супругу». «Ну, значит, она уже вернулась. Я видел ее так же ясно, как тебя. Провалиться мне на этом месте, если я лгу. Ее узнала какая-то леди, да и констебли, поди не дураки, а им очень хотелось схватить ее. Думаю, ее и сейчас ищут. Тому, кто поможет изловить принцессу, достанется славная награда». Анна сидела, скорчившись у самого огня, боясь поднять голову. Подмастерья с пеной у рта спорили о ней. А она была рядом, и никто не узнавал в ней, грязной и оборванной нищенке, ту великолепную госпожу, что приезжала со свитой слушать мессу в соборе святого Павла, и которую все они шумно приветствовали. Рядом раздалось бряцание оружия. Анна осталась сидеть, хотя большинство из присутствующих и поднялись на ноги. Приближался ночной дозор. «Пора тушить огонь. Праздник кончился, расходитесь по домам». «Одну минуту, сэр Томпкинс», — обратился к возглавлявшему караул офицеру подмастерье Майкл. «Вы знаете меня? Я из квартала оружейников. Не слыхали ли вы, что леди Анна Невиль внезапно объявилась в Лондоне, и сейчас ее разыскивают по всему городу?» Раздувшись от важности, страж порядка оглядел собравшихся. «Это так. И тот, кто укажет место, где она скрывается, лично от меня получит целый фунт. А теперь поживее расходитесь». Кучка людей стала неспешно рассеиваться, и Анна вместе с другими побрела куда-то в темноту переулков.